Глава 5. Нагая красота. Эвхенар стоял на пороге трапезной, слегка откинув голову, и высокомерно молчал. На нем был белоснежный гематий, украшенный красной полосой по нижнему краю. Взгляд Эвхенара с угрюмо сдвинутыми бровями был устремлен на гостей, которых он пригласил к себе на обед с намеком на обсуждение некоего важного дела. Покуда хозяин дома приводил себя в надлежащий вид, гости в ожидании его выхода завели шутливые разговоры об общих знакомых, давших им повод для насмешек своими поступками. Это веселье показалось Эвхенару нелепым и неуместным, потому-то он и позволил себе долгую молчаливую паузу, возникнув перед гостями с видом гонца, принесшего недобрую весть. Тонкие ноздри Эвхенара вздрагивали, его губы были плотно сжаты. Гостей было 7, они слегка растерялись и в замешательстве примолкли, увидев Эвхенара в дверном проеме, хранящего недоброе молчание. «Вынужден прервать вашу веселую болтовню, друзья мои», произнес Эвхенар, вступив в довольно просторный зал, стены которого были украшены яркими фресками, изображавшими эпизоды из Троянской войны. «Покуда рабы не внесли столы с горячими закусками, спешу сообщить вам, что в Спарте зреет заговор, направленный против эфоров. Ну, как вам такое известие?» Прохаживаясь туда-сюда, Эвхенар вглядывался в лица своих гостей, наслаждаясь их растерянностью и изумлением. Среди присутствующих здесь вельмож трое были избраны эфорами на этот год, как и Эвхенар, остальные 4 в прошлом занимали кресло эфоров. Власть для этих людей являлась смыслом жизни и основой их благосостояния. Знать Лакедемона давно расслоилась на верхушку, стоящую у руля государства, и тех, кто имеет право на высшие государственные должности, но не допускается к ним той же правящей верхушкой. «Откуда у тебя такие сведения?» — обратился к Эвхенару его коллега Эфор Демонакт. И сразу же еще 2 или 3 взволнованных голоса повторили этот же вопрос. Эвхенар сел на стул, тщательно расправив на себе складки гематия. Он всегда заботился о своем внешнем облике, желая подчеркнуть этим свою родовитость. «Мне удалось подкупить одну юную и весьма смышленную рабыню в доме царицы Горга», промолвил Эвхенар, бросая быстрые взгляды на своих гостей, сидящих вокруг. «Так вот, позавчера эта рабыня подслушала беседу Горга с Дафной, вдовой из Перхии. Ну, вы знаете, ее такая смазливая и острая на язык особа. Дафна же накануне имела встречу с Леотихидом, который и поведал ей под большим секретом о заговоре. Со слов Дафны выходит, что Леотихид и Клеомброд собираются отменить эфорат. Ни много ни мало. С этой целью они прощупывают настроение своих друзей и знакомых». «Леотихид — заговорщик?» — коротко рассмеялся вельможа Эпигей. «Он же болван и растяпа!» «Вот именно!» — усмехнулся Гиперох, возглавивший коллегию эфоров в минувшем году. «Чем нам может грозить Леотихид?» «Сам по себе Леотихид, пожалуй, нам не опасен», — со значением произнес Эвхенар. «Но вкупе с Клеомбротом он может натворить немало вреда для нас. Леотихид — плохой военачальник, но отменный интриган. К тому же Леотихид очень богат. А на золото всегда слетаются негодяи всех мастей. Не нужно забывать об этом». «Несомненно, Клеомброд опаснее Леотихида», — согласился с Эвхенаром вельможа Стафил. «Войско может пойти за ним». «Клеомброд имеет влияние и на Герусию», — заметил Демонакт. «На заседаниях никто из старейшин не смеет возражать ему». «Еще бы», — проворчал вельможа Архандр. «Над Клеомбротом витает слава его брата Леонида, павшего у Фермопил». «Что же делать?» — воскликнул Эпигей. «Совершить покушение на Клеомброта или сначала убрать Леотихида?» «Клеомброта трогать опасно, у него же много влиятельных друзей», — запротестовал Демонакт. «Родня и друзья Клеомброта могут поднять против нас народ и войско». «Не сидеть же, сложа руки», — огрызнулся Эпигей. «Можно по-тихому прикончить Клеомброта, а виноватым объявить Леотихида. Чем не выход из затруднения, а? Если Клеомброд ступил на скользкую дорожку, то уж он, конечно, будет держать ухо востро», — вновь заговорил Эвхенар. «Вряд ли нам удастся убрать Клеомброта без шума. Я думаю, начинать надо не с клеамброта, а с рыбёшки помельче. Для начала нужно заткнуть рот Горга и сделать так, чтобы её подружка Дафна исчезла навсегда. Но ведь мы же договорились, что Дафна станет женой моего племянника Фанадема. Живо возразил Эпигей. Так дело не пойдёт. Фанадем по уши влюблён в Дафну. Она должна стать его женой. И впрямь, дружище, обронил Гиперох, взглянув на Эвхенера. К чему такие крайности? Дафна ведь не заговорщица. Зачем убивать такую красавицу? Зачем огорчать Фанадема? «Дафна знает о заговоре, а это тоже опасно для нас», — непреклонным тоном проговорил Эвхенар. «Дафна пылает ненавистью к нам, считая нас повинными в смерти своего брата. Я уверен, Дафна не напрямую так косвенно станет помогать заговорщикам». «Допустим, убьем мы Дафну. Это сразу же насторожит Горга», — сказал Гиперох, пожимая плечами. «Горга умна, не в пример многим мужам. Смерть Дафны неизбежно подтолкнет Горга к мести». А Клеамброд будет рад помочь ей в этом, как опекун её сына. Заварится кровавая каша, которую нам же придётся расхлёбывать. «К тому же не следует забывать, что война с персами ещё не окончена», — ставил Эпигей со значением, подняв кверху указательный палец правой руки. «Клеамброд нам ещё понадобится, как предводитель войска, ведь доблестный Леонид мёртв, а Леотихид — никчёмный полководец». Появление в трапезной рабов, которые внесли лёгкие переносные столы и блюда с жареным мясом, на какое-то время прервало разгоревшийся спор между Эвхенером и Гиперохом, которого поддерживал Эпигей. Аристократы возлегли на ложа возле столов, расставленных широким полукругом. Хозяин дома расположился в центре застолья вместе с Гиперохом, самым уважаемым среди гостей. Угощаясь горячей телятиной, Эвхенар продолжал разглагольствовать о заговоре, стараясь выявить его причины. В устах Эвхенара прозвучало имя Фемистокла, который гостил в доме Леотихида и явно сдружился с ним. Не зря же при расставании Леотихид подарил Фемистоклу свою лучшую колесницу, а 300 царских телохранителей сопровождали афинских послов до самых границ Лаконики. До сего случая ни одно посольство, побывавшее в Спарте, не добивалось такой высокой почести. С плохо скрытым негодованием молвил Эвхенар. Фемистокл сумел очаровать многих знатных лакедемонян своими слащавыми речами. О, этот афинянин умеет вертеть языком. Только в речах его скрыт яд. Леотихид, наслушавшись болтовни Фемистокла, отважился на тяжкое преступление. Я уверен, и Клеамброд пошёл на поводу у Фемистокла, иначе он не снюхался бы с тупицей Леотихидом». Эвхенар понимал, что эфоры не могут предъявить обвинение в заговоре Леотихиду и Клеамброду на основании доноса рабыни. По закону всякий донос имеет значение, если он прозвучит из уст свободного гражданина, либо имеется письменное доказательство, обличающее заговорщиков. «Стоит нам открыто заговорить о заговоре, это мигом подтолкнёт Клеамброта к действию», — слух рассуждал Эвхенар. «Ставки в этой игре очень высоки. Клеамброт пойдёт до конца, я его знаю. Он либо уничтожит нас, либо погибнет сам». «Верно», — закивал головой Гиперох. «Вспомните, друзья, что натворил в Спарте царь Клеомен. А ведь Клеамброт его брат. В нём течёт такая же буйная кровь». Аристократы, собравшиеся на застолье у Эвхенара, решили действовать хитро и осторожно, вняв совету Эпигея, который предложил каким-нибудь образом поссорить между собой Леотихида и Клеамброта. В таком случае, полагал Эпигей, один из главных заговорщиков непременно примкнет к эфорам, который с его помощью уничтожит второго. Однако вскоре произошел случай, который спутал все тайные замыслы Эвхенара и его друзей. Леотихид, опираясь на своё законное право, расторг помолвку Дафны с Фанадемом, племянником Эпигея. Но эфоров возмутило не это, а то, что Леонид обручил Дафну с Аристодемом, на котором лежало позорное клеймо задрожавшего. Поступок Леотихида был вызывающе дерзким. Это вызвало бурные пересуды среди граждан Лакедемона. К неудовольствию эфоров симпатии большинства мужчин и женщин были на стороне Дафны и Аристодема. Фанадем же из-за своего склочного нрава вызывал неприятие у многих, кто его знал. Эфоры не могли смириться с тем, что Леотихид своим обручением Дафны и Аристодема по сути дела снимает с последнего клеймо изгоя. Усмотрев в этом грубое нарушение закона, эфоры вызвали Леотихида в суд. Судебные функции находились в ведении Герусии. Старейшины стали разбирать эту тяжбу. Выслушав мнение обеих сторон, поскольку Клеомброд на суде выступил в поддержку Леотихида, старейшины объявили помолвку Дафны с Аристодемом законной. При этом старейшины сослались на старинные лаконские обычаи, согласно которому единодушное решение спартанских царей перевешивает любое постановление эфоров. Рассерженный Эвхенор попытался обжаловать вердикт геронтов, заявив, что Клеомброд не царь на троне Агиадов, а всего лишь опекун малолетнего царя Плистарха. Старейшины отклонили протест Эвхенора, сославшись на другой закон, дарующий опекуну все прерогативы царской власти до совершеннолетия царственного отпрыска. Выйдя из себя, Эвхенор дал волю своему гневу. Он стал осыпать геронтов ругательствами, называя их стадом выживших из ума баранов и прихвостнями Клеомброта. Мол, в угоду Клеомброту геронты готовы раскопать древние, давно забытые законы и обычаи, лишь бы унизить эфоров. Старейшина Эвриклит, председательствующий в суде, напустился на Эвхенора с суровыми упреками. Обращаясь к своим коллегам-геронтам, Эвриклит предложил им немедленно исключить Эвхенора из списка эфоров за неподобающее поведение на суде. Благо, существовал закон, позволяющий смещать высших магистратов с их должности за некрасивые поступки. «Мне горестно видеть, что желание Эвхенора влавствовать перевешивает в нем стремление соблюдать законность», — промолвил Эвриклит. Было проведено голосование, в котором приняли участие все 28 геронтов и оба царя. Голосующие опускали в сосуд черные и белые камешки. Черный камень означал смещение с должности, белый, наоборот, означал помилование. Эвхенору повезло. Перевесом всего в один голос он был оставлен в должности эфора эпонима. Эфор Демонакт настоял на том, чтобы церемония обручения Дафны с Аристодемом происходила со строгим соблюдением всех формальностей. По закону, женщина, изъявившая желание сочетаться браком с человеком, лишенным гражданских прав, была обязана совершенно обнаженной пройти со своим избранником от храма Гестии до своего дома. Богиня Гестия считалась покровительницей домашнего очага. Дафна выполнила этот обряд, пройдя без одежд почти через весь город, невзирая на пронизывающий ветер. Поскольку был разгар дня, поэтому прекрасную наготу Дафны узрели многие жители Спарты. Эфоры послали своих слуг, чтобы те проследили за Дафной от храма Гестии до ее дома. Если бы на этом пути Дафна, не выдержав холода, укрылась бы плащом или покрывалом, предложенным ей любой случайной прохожей, тогда ее помолвка с Аристодемом могла быть расторгнута. Но этого не случилось, к немалой досаде эфоров. Один из местных поэтов по имени Кеас, увидевший нагую Дафну, шествующую рука об руку с Аристодемом, сочинил стихи о ней, которые мигом разошлись по Спарте. Эти стихи можно было прочесть на стенах домов и на каменных изгородях. Какой-то недоброжелатель ночью написал стихотворение вирши Кеаса даже на стене Эвхенорова дома. Творение Кеаса звучало так. По городу прошла нагая красота, вечно желанная и всеми любимая, всегда обаятельная и неотразимая. Глаза ее дивные счастьем сияли, восторги людей ее сопровождали. И лишь скрипели ей во след зубами эфоров слуги, как цепные псы, где правит глупость, затыкая рты, там мудрость шевелит безмолвными губами.